Глава 9. Корал молча шла впереди, но даже со спины мне было видно ее напряжение. Я невольно нащупал на поясе клинок духа и потянулся к источнику. Надеюсь, они меня сначала выслушают, а не сразу валить начнут. Я, конечно, сейчас, наверное, сильнее их всех вместе взятых, но... Да ну, бред. Я такую возможность даже рассматривать не стану. Это мои друзья, которые ради меня жизнью рисковали. Себя убить я, конечно, не дам, но и по ним бить всерьез не стану. Тьфу да, ну что за хрень в голову лезет? Нормально все будет. Наверное. Остальные ждали нас в кают-компании. Алекс и Джулиан сидели в креслах лицами ко мне. Тия стояла между ними, сложив руки на груди и из-под лобья смотрела на меня. Алекс выглядел растерянным. Джулиан? Да хрен знает, но к нему будто бы вернулись его спесь и заносчивость, которые, как мне казалось, из юного Аквиса давно вылетели. Я остановился в нескольких шагах от Тия и посмотрел на дикарку. По всей видимости, инициатором разговора была именно она. «Мы хотеть говорить с тобой, Дэймон», — не дав мне поздороваться, проговорила Тия. Кажется, она волновалась. Ее слабый акцент усилился, даже слова коверкать стала. Я вопросительно посмотрел на нее. «Алекс, включать запись», — распорядилась Тия. Молодой технос виновато взглянул на меня и сделал короткий жест. Дрон, лежащий на консоли перед ним, чирикнул и выпустил синий луч, развернувшийся в голографическую проекцию. Я присмотрелся. «Стратос». Видимо, дрон Алекса вел запись во время боя с темным предтечей. «И вот, когда я практически отчаялся, мне удалось установить контакт с разумным. Но молодой Старк был слишком глуп, чтобы понять, что именно я ему предлагаю. И тогда мне удачно подвернулся ты, умирающий, готовый на все ради спасения. Твое отчаяние было настолько велико, что я почувствовал его сквозь века и галактики. И вот ты здесь, а я на свободе. Ты освободил меня, и в награду за это я готов дать тебе величайший дар во Вселенной. Ты тот, что зовет себя Дэймоном Старком. Готов ли ты принять его и занять место рядом со мной? Готов ли стать величайшим воителем Вселенной? Готов ли принять могущество и бессмертие? Реши сейчас, но помни, что такое предложение делается всего один раз». Тия нетерпеливо махнула рукой, и Алекс остановил запись. «За всей этой кутерьмой? За смертями я, например, вообще забыл об этом», пристально глядя на меня, проговорил Джулиан. «А вот сегодня утром как осенило. Я вообще думал, что мне это послышалось, но сейчас мы посмотрели запись. Ты понимаешь, о чем он говорил? Молодой Старк был слишком глуп, подвернулся ты. Место рядом со Стратосом? Что за хрень, Дэймон?» «Мы хотеть ответов, Дэймон Старк», — голос Тия срывался на злобное шипение. «Или тот, кого называют Дэймон Старк». Рука дикарки недвусмысленно легла на рукоять пистолета в кобуре. «А я тебя предупреждал», — горько проговорил у меня в голове настоящий Дэймон. «Сказал бы правду раньше, и этой ситуации бы не произошло». «Помолчи, пожалуйста. Тебя только для полного счастья не хватало», — мысленно огрызнулся я и посмотрел Тия прямо в глаза. «Да, я понимаю, о чем он говорил», — негромко проговорил я, не сводя взгляда с девушки. «Я должен был рассказать вам всем об этом гораздо раньше и собирался это сделать, но все время что-то мешало. Да, я не Дэймон Старк. Меня зовут Дмитрий Демьянов. Мне 35 лет. Я родился в 1980 году от Рождества Христова на планете под названием Земля. А моя история на этой планете началась всего лишь около 3 недель назад». К моему удивлению, за все время, что длился мой рассказ, меня не перебили ни разу, лишь Корал ойкнула в самом начале, когда я признался, что я не Дэймон. Голос представился Эйрихом, и мы с Дэймоном решили, что он единственный, кто сможет нам помочь в нашей проблеме. И когда я рассказал свою историю леди Кэролин, она меня поддержала. И Кейлан тоже. Закончил я. Но я шел сюда не только для того, чтобы разобраться со своими проблемами. Точнее, сначала именно для этого. Но потом я насмотрелся на то, что творит тьма, и очень хочу избавить от нее Аврору. И идя сюда, я искренне верил, что здесь мы получим помощь. Но получилось как получилось. Я развел руками и замолчал. «Тетя Кэр знала, кто ты такой на самом деле?» — воскликнула Корал. Я, с середины рассказа сидящий в кресле, повернулся на месте и посмотрел на девушку. «Да, именно она строго наказала мне никому не рассказывать о том, кто я такой». Корал что-то недовольно пробурчала, а потом снова посмотрела на меня уже другим, новым взглядом. «Мне ведь с самого начала показалось, что ты сильно изменился. Стал взрослее, рассудительнее, умнее. Превратился из ребенка, пускающего на меня слюни, в уверенного в себе мужчину», — растерянно проговорила Корал. Я почувствовал, как где-то внутри меня обиженно надулся Дэймон и мысленно усмехнулся. «То есть Дэймон сейчас... он внутри тебя?» Корал пыталась подобрать слова, но получалось у нее с трудом. «Да», — я кивнул. «И может слышать то, что мы говорим?» «И слышать, и видеть», — подтвердил я, и Корал слегка покраснела. Я вспомнил все случаи, когда девушка ко мне прижималась, будто бы невзначай, как заигрывала со мной, флиртовала и хмыкнул. «Ну, простите, знала бы ты, что еще он видел». Дэймон буркнул что-то неприязненное, и я усмехнулся. Как ни странно, сейчас, когда я рассказал всю правду, мне стало гораздо легче. Выговориться давно хотелось, а теперь не осталось никаких недосказанностей. Ну, почти, но говорить об Эдмунде я пока не готов. «Вы можете считать меня самозванцем, можете перестать мне доверять, это логично», — снова заговорил я. «Но я хочу, чтобы вы знали. Я чист в своих помыслах, и если бы знал, кто такой Стратос, я на миг замолчал. «Нет, не буду врать. Я бы согласился на сделку еще там, на земле. Вот только выполнять ее определенно не стал бы. Я не меньше вас хочу уничтожить тьму и сделаю для этого все, что в моих силах». Пожав плечами, я встал. «Я возьму одну машину, немного припасов, оружие и много патронов», — проговорил я. «Остальное останется вам. Думаю, Тия сможет вас вывести отсюда. Постарайтесь держаться подальше от тьмы. Думаю, без меня Брандт не станет преследовать вас. Если у меня все получится, я разберусь с тем, что натворил. Если нет», — я снова пожал плечами. «Для меня было честью дружить и сражаться с вами». Закончил я, развернулся и уверенным шагом двинулся к выходу. «Дмитрий!» — окликнула вдруг меня Тия, не успел я пройти и половины расстояния до дверей. Остановившись, я медленно повернулся, ожидая увидеть зрачок пистолетного дула, глядящий мне в переносицу. Однако дикарка так и стояла, сложив руки на груди и задумчиво глядя на меня. «Мать моей матери была видящей», — медленно проговорила Тия, и я вздрогнул, ощутив острое дежавю. Правда, когда я услышал это в первый раз, обстановка была, скажем так, более комфортной. «Я унаследовала от нее этот дар. Он слабый, но работает». Я отметил, что ее речь снова стала правильной, акцент почти не улавливался. «Я чувствую, что ты не врешь. Ты искренен во всем. И в желании мести тоже. Я иду с тобой», — решительно шагнула вперед дикарка. Я вздохнул. «Тебе нужно позаботиться об остальных», — покачал я головой. «Опять дежавю. Хотя нет, об этом мы уже говорили, причем совсем недавно». «Как она позаботится о нас, если не пойдет с тобой?» Алекс посмотрел на меня слегка удивленно. Я недоверчиво качнул головой. «То есть вы хотите пойти со мной, несмотря на то, что я вам сейчас рассказал? А что изменил твой рассказ?» Алекс удивленно вскинул брови. «Кроме того, что я теперь знаю, что общаюсь с человеком из колыбели нашей цивилизации. Я теперь еще сильнее хочу с тобой пойти. Ты же расскажешь, как там все было вообще, до вторжения ксеносов?» Я не сдержал улыбки. «Алекс такой Алекс. Любопытный, жадный до знаний. Даже совсем бесполезных». «Разве что лет за 300 до него», — усмехнулся я. «Вряд ли тебе будет интересно. Мы даже в космос еще толком не летали. Зато с завидным энтузиазмом истребляли друг друга». «Мне интересно», — горячо возразил Алекс, и я снова, качнув головой, повернулся к Джулиану. Тот лишь плечами пожал, мол, куда все, туда и я. Но от моего взгляда не укрылось, что при этом он покосился на Корал. Повернулся к девушке и я. «Я почти не знала Дэймона», — задумчиво проговорила девушка. «Зато неплохо узнала тебя, как мне кажется. И...» «Дэймон меня порядком раздражал», — с ехидной улыбкой выдала девушка. «А ты — нет. Ну, разве что сначала. Так что я тоже с тобой». Вот же язва. Ведь знает же прекрасно, что квартирант ее слышит. Видать, он ее и правда порядком достал. «Да ты...» — захлебнулся негодованием Дэймон. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей», — перебил я его мысленно. «Учись, пока я жив, студент, и делай выводы. Тебе еще этим телом рулить, когда разберемся со всеми проблемами». Дэймон задумался. Кажется, это прозвучало для него как откровение. Да, Александра Сергеевича они в этой своей академии точно не проходили. Чем они только там занимались вообще? «Только я, наверное, никогда не привыкну к твоему странному имени», — сказала вдруг Корал. «Ну, к тому, которое настоящее. Длинное такое. Димитрий». Девушка будто пробовала мое имя на вкус. И тот вкус ей явно не понравился. «Можно я так и продолжу тебя звать Дэймоном?» «Да хоть горшком называй, только петь не проси». Окончательно придя в доброе расположение духа, хохотнул я. «Что?» — не поняла девушка. «Я потом тебе расскажу», — пообещал я и обвел взглядом тех, кого еще несколько минут назад считал для себя окончательно потерянными. Только сейчас я понял, что все они для меня значат очень немало. Ну, почти все. Кроме разве что Джулиана. Он меня только недавно бесить перестал. Ну и Тия немного пугала, да. Я снова вдруг развеселился. Ботаник-инженер, заносчивый наследник водного трона, снедаемая жаждой мести дикарка с другой планеты, влюбленная повелительница огня и 35-летний авантюрист-попаданец с Земли. Блестящая команда для спасения мира. Отряд самоубийц, мать его. «Ладно, ребятки», — хлопнул в ладоши я, «если мы все решили и у вас ко мне больше нет вопросов, предлагаю выдвигаться. Нам еще по координатам пилить. Только, Тия», — посмотрел я вдруг на девушку, «давай ты больше не будешь без спроса нажимать кнопки. Хорошо?» «Хорошо», — подумав, мрачно буркнула Тия и первая пошла к выходу, на ходу поправив меч за спиной. Я проводил ее сомневающимся взглядом. «И почему я ей не верю?» «Ладно, время покажет. А пока и правда нужно двигаться. И так на эти разборки кучу времени потратили. А ведь путь-то впереди не близкий. И что ждет в его конце, только первым известно. И то не факт».